Бхагаватам – это духовная наука, позволяющая не только постичь Бога, но и узнать о наших отношениях с Ним и наших обязанностях по совершенствованию человеческого общества на основе этого совершенного знания. Шри Сута Госвами – последовательно и без искра совершенного знания. Шри Сута Госвами – последовательно и без искажений рассказывает мудрецам, собравшимся в лесу Наймишаране, все то, что услышал от Шукадевы Госвами, сына Шрилы Вьясадевы, литературного воплощения Бога. Шримад Бхагаватам, песнь 3, глава 8. Появление Брахмы из Господа Вишну. Великий мудрец Майтрея продолжает рассказывать Видуре о том, каким образом Брахма появился на свет. Дорогой Видура, Господь Вишну в образе сверхдуши сам вошел во вселенский лотос и вложил в него все гуны материальной природы. После этого в лотосе родился тот, кто олицетворяет собой ведическую мудрость и кого мы называем саморожденным. Комментарий. Цветок лотоса, о котором здесь идет речь, это вселенская форма Господа, Виратрупа, существующая только в материальном мире. Когда творение разрушается, вселенская форма входит в чрево Господа Вишну, чтобы снова появиться на свет в новом цикле творения. Причиной этого является Гарбхадакашая Вишну, который входит в каждую из вселенных. Во вселенской форме Господа сосредоточена совокупная кармическая деятельность всех живых существ, обусловленных материальной природой. Первым из них на свет появляется Брахма, повелитель данной вселенной, который рождается в цветке вселенского лотоса. У него, первого живого существа, в отличие от всех остальных, нет материального отца, и потому его называют Сваямбху, что значит «саморожденный». Когда творение разрушается, Брахма погружается в сон вместе с Нараяной. А когда начинается новый цикл творения, он рождается вновь, как описано выше. Из этого описания можно вынести представление о трех понятиях – грубой вселенской форме, тонком Хираньягарбхе и материальной созидательной силе – Брахме. Родившийся из цветка лотоса Брахма не видел окружающий его мир, хотя и сидел на самом венчике цветка. Поэтому он обошел все космическое пространство, вращая глазами во всех направлениях. Так у него появились четыре головы, которые соответствуют четырем сторонам света. Восседающий на лотосе Господь Брахма так и не смог до конца постичь ни творение, ни лотос, ни себя самого. в конце юги задул ветер опустошения, вздымая огромные круговые волны и раскачивая лотос. Комментарий. Творение, цветок лотоса и окружающий мир так и остались загадкой для Господа Брахмы, несмотря на то, что он пытался постичь их в течение целой юги, продолжительность которой невозможно даже измерить в солнечных годах. Из этого можно заключить, что ни одно живое существо не способно постичь тайну творения и материального космоса, опираясь только на силу собственного ума. Способности человека столь ограничены, что без помощи Всевышнего он практически лишен возможности проникнуть в замысел Господа, стоящий за сотворением, поддержанием и разрушением материального мира. Пребывая в неведении, Господь Брахма размышлял: «Кто я, восседающий на этом лотосе? Откуда он растет? Там, внизу, обязательно должно быть нечто такое, откуда вырос этот лотос. И оно, судя по всему, находится под водой». Комментарий. Причина возникновения материального космоса, о которой на заре творения размышлял Брахма, и по сию пору остается предметом размышлений для ученых и философов. Наиболее разумные люди стремятся выяснить причину своего появления на свет и причину возникновения всего материального космоса, высшую причину всего сущего. Если в поисках ответа на свой вопрос они совершают аскезы и проявляют упорство, то их попытки неизменно увенчаются успехом. Размышляя над этим, Господь Брахма по каналу в стебле лотоса спустился под воду. Однако, даже войдя в стебель лотоса и приблизившись к пупу Вишну, он так и не смог обнаружить корень лотоса. Комментарий. С помощью собственных усилий можно лишь до некоторой степени приблизиться к Господу. Но полностью постичь Господа можно только по Его милости. Единственный путь, ведущий к постижению Господа, это преданное служение Ему, что подтверждается во всех священных писаниях. О Видура! В поисках причины своего появления на свет Брахма достиг того предела, за которым обрывалась его жизнь. Этот предел определяет колесо вечности в руках Вишну, порождающее в умах живых существ страх, одним из проявлений которого является страх смерти. Так и не сумев достичь желанной цели, он прекратил свои поиски и вернулся на цветок лотоса. Там, управляя дыханием и отрешившись от всего материального, он сосредоточил свой ум на Верховном Господе. Комментарий. Чтобы достичь состояния просветления и погружения в транс, которое именуется самадхи, человек должен сосредоточить ум на высшей причине всего сущего, даже если не знает, какую природу, личностную, безличностную или локализованную, имеет эта причина. Медитация на Всевышнего, безусловно, является одной из форм преданного служения. Отказ от попыток постичь Господа с помощью собственных чувств и медитация на высшую причину свидетельствуют о смирении человека, которое, в свою очередь, является верным признаком преданного служения. Таким образом, преданным служением Господу должен заниматься каждый, кто хочет постичь высшую причину своего существования. Когда по прошествии 100 лет его медитация достигла цели, Брахма обрел необходимое знание и увидел в своем сердце Всевышнего, которого до этого ему никак не удавалось увидеть, несмотря на все его усилия. Комментарий. Увидеть Верховного Господа можно только с помощью преданного служения Ему. Никакие умственные усилия не помогут нам в этом. Возраст Брахмы исчисляется в годах Дивья, отличающихся от солнечных лет, которыми измеряется жизнь людей. Продолжительность года Дивья указана в Бхагавад-гите. В ней говорится, что за один день Брахмы на земле проходит 1000 циклов из 4 юг. По этой системе летоисчисления медитация Брахмы продолжалась 100 лет. Закончив медитировать, Брахма постиг высшую причину всех причин и создал Брахма-самхиту, признанную и одобренную Господом Чайтаньей, в которой говорится «Говиндам Адипурушам Там Агам Баджами». Чтобы получить возможность служить Господу или постичь Его истинную природу, необходимо снискать милость Господа. Брахма увидел на воде огромное белоснежное ложе, напоминавшее лотос. Тело Шешанаги, на котором в одиночестве возлежал Господь, Личность Бога. Все вокруг было озарено светом, исходившим от драгоценных камней на капюшоне Шешанаги, сияние которых рассеивало царившую в этой области тьму. Великолепие трансцендентного тела Господа затмевало красоту Коралловой горы. По вечерам Коралловая гора облачается в чудесный наряд, сотканный из закатного неба. Однако красота этого наряда померкла перед великолепием желтых одежд Господа. Коралловую гору венчает золотой пик, но усыпанный самоцветами шлем на голове Господа затмевал даже его блеск. Тело горы украшено гирляндами водопадов, трав и цветов, но и их красота поблекла перед великолепием гигантского тела Господа, его рук и ног, убранных драгоценными каменями, жемчугами, листьями туласи и гирляндами из цветов. Комментарий. Картины природы, так часто поражающие наше воображение, всего лишь искаженное отражение трансцендентного тела Господа. Поэтому человек, которого покорила красота Господа, становится равнодушным к великолепию материальной природы, хотя и не умаляет ее красоты. В Бхагавад-гите говорится, что тот, кого привлекает Всевышний Господь, утрачивает всякий интерес к вещам более низкого порядка. Необъятное трансцендентное тело Господа занимало пространство трех планетных систем — высшей, средней и низшей. Убранный драгоценными украшениями, Господь был облачен в великолепные одежды, излучавшие чудесное сияние и исполненные трансцендентного многообразия. Комментарий. Длину и ширину духовного тела Верховной Личности Бога может определить только Сам Господь, поскольку Он пронизывает собой все мироздание. Источником красоты материальной природы является красота Господа. Но при этом Сам Он всегда облачен в великолепные наряды и убран чудесными украшениями, демонстрируя таким образом духовное могущество и многообразие Абсолюта. Помните о котором так необходимо для совершенствования в духовной науке. Дорогие радиослушатели, сегодня вы услышали тексты с 15 по 25, 8 главы 3 песни Шримад Бхагаватам, которая называется «Появление Брахмы из Господа Вишну». Продолжение чтения Шримад Бхагаватам с комментариями Его Божественной Милости Бхактивиданты с вами Прабхупады слушайте в наших следующих передачах в это же время.